Пинок. По дороге домой от Калькутти они заехали поесть мороженого. Несмотря на то, что Рози с Пеном не испытывали никакого голода, по крайней мере, в отношении еды предложение отца насчет мягкого мороженого было воспринято с заднего сиденья с облегчением спасшихся беженцев. Если папа хочет мороженого, должно быть все не так страшно, как выглядело из окошек машины. Если мама готова заехать за лакомствами по дороге домой, значит, случившееся с Поппи не так ужасно. Если они голодны и хотят сладкого, дети зря переживают. Погода, наконец, сменилась. Зима упорно держалась вплоть до середины мая. Но теперь весеннее солнышко, точно блудный любимый дядюшка, которого прощаешь в тот же момент, как он объявляется на пороге, обещало барбекю, истрекоз и долгие дни на озере. И все уже ощущали близость лета, до которого рукой подать. Теплый ветер предвещал очереди за ледяным лакомством. Как кафе-мороженое ухитрялись протянуть до весны и пережить долгую зиму, Пен никогда не понимал. Мальчишки тут же обежали соседние столики с вопросом «Простите, вам не нужен этот стул?», чтобы всем хватило сидячих мест на веранде. Лепестки цветущих вишен слетали на их рожки и прилипали к вязкой подтаивающей массе. Весь мир пах солнечным светом, землей и сладостью. Насколько Розе было известно, мягкое мороженое действует так же эффективно, как и медицинская заморозка. Она обратила взор на мужа. «Ты повел себя очень храбро». «Тем, что съежился от страха?» «Нет, то, что выбрал меня. Выбрал нас. Мне хотелось крови». «Я понимаю». «Его крови, но пришлось удовлетвориться своей». «Я понимаю. Вместо этого я ничего не сделал». «Ты сделал все, что было нужно», — Рози слизнула белые щупальца, которыми оброс ее рожок. «Спасибо». «Обращайся», — кивнул Пен. Незнакомец за соседним столиком, у которого они умыкнули стул, подмигнул. «Прекрасная семья». «Спасибо». «Много сыновей?» «О, да». «Должно быть, она чувствует себя окружённой превосходящим противником». Лицо Пена, должно быть, сделалось озадаченным, и незнакомец кивнул в сторону Поппи. «И она, и я», — согласился Пен. В последний день школьных занятий Рози была на работе, а Пен укладывал детей спать. Друзья Грюмвальда тоже завершили учебу и помогали тому паковать вещи. Принц покидал родительский дом, чтобы продолжить собственный путь в этом мире. Королю и королеве это желание казалось ребячеством. Грюмвальду не надо было зарабатывать деньги, ибо он мог жить в замке сколько заблагорассудится. Ему не нужна была работа, поскольку быть принцем и так работа. Не нужно было искать свой путь в мире. Ему нужен был способ обособиться от мира, остаться дома, остепениться. Но у Грюмвальда были секреты, которые означали необходимость отъезда. И время настало. «Как ты научишься быть королем, если уедешь?» — умоляюще спрашивали отец и мать. «А как я научусь быть королем, если останусь? Я должен ехать». «Куда?» — стенали родители. «Туда». «Но если тебе не нужно быть ни в каком конкретном месте, почему ты не можешь просто остаться здесь?» «Здесь — это единственное место, которое не там», — объяснил Грюмвальд. «Там — это любое место, которое не здесь. Именно там я и должен быть». Несмотря на статус короля и королевы, родители были сбиты с толку, как и полагается родителям молодых людей. «Но не слишком маленьких», — подчеркнул Пен. Их беспокоило то, что он будет где угодно, только не здесь. Там, как он это называл. Найти эту страну не удалось ни на одной карте, хотя специально вызвали картографа и заставили его провести тщательные исследования. Грюмвальд тоже немного волновался, по правде говоря, но не мог не уехать. А еще знал кое-что, чего не знали родители, и это знание придавало ему сил. Он знал, что у него есть бесконечные истории, которые будут его поддерживать. Слова, которым нет конца, будут освещать путь. Вызволят его из любой опасности, исцелят все раны и загладят все обиды. Возьмут любую неприятную концовку и превратят ее не в финал, а лишь в перевалочную станцию на пути туда. И если понадобится принцесса, как иногда бывает, у него на этот случай была Стефани. У них на двоих были принц и принцесса, рассказчик историй и фея-математик, зажигательница звезд и хранитель секретов. Так что Грюмвальду казалось, что путь, если ненадежно вымощен, то хотя бы плотно засыпан гравием, а лучшего начала и пожелать нельзя. Когда в больнице раздался звонок, Рози ела сэндвич с арахисовым маслом и джемом в комнате отдыха. Арахисовое масло было разрешено в больнице, где, помимо всего прочего, было сколько угодно способов эффективно купировать анафилактический шок. Анна Гравец, медсестра, ответившая на звонок, сунула в дверь только голову. Это всегда было дурным признаком, потому что если речь не шла об абсолютно дерьмовой ситуации, она просовывалась в дверь целиком, как в финале детской песенки танца «Хоки-поки», и вываливала на Рози все сведения о французе, чемпионе в весе пера, который в 5-м классе был ее другом по переписке, а в январе этого года приехал в гости, да так и остался. Вместо этого она сказала: «Держись, везут студентку из кампуса. Ее нашла охрана, а не полиция Мэдисона. Лежала во дворе корпуса, где проходила вечеринка какого-то студенческого братства. Пролежала, по их оценкам, больше часа. Вилсон говорит, ты ее возьмешь». Рози вздохнула и заглотнула остаток сэндвича. Полуночный обеденный перерыв был приятным, правда, длился всего 4 минуты. Те, кого привозили из кампуса, всегда были особыми случаями. К примеру, у них часто присутствовали осложняющие факторы. Наркотики или алкоголь в системе, или отсутствие сна неделю во время спешной подготовки только что начатого реферата, на который вообще-то отводился целый семестр. Или неделя без еды, чтобы втиснуться в какое-то особое платьишко и пойти в нем на какое-то особое студенческое мероприятие. С другой стороны, расспросы не всегда помогали понять, что происходит. Они лгали, как дышали. Лгали на случай, если врач будет звонить родителям или разговаривать с завхозом общежития, или посоветуют куратору назначить испытательный срок. Лгали по привычке, потому что привыкли приукрашивать скучные истории и преуменьшать клеветнические. Но в основном их отличие состояло в том, что их сопровождал выездной цирк. Травма хоккеиста была поводом, чтобы все остальные игроки обеих команд и тренеры, тоже оба, встали лагерем в отделении неотложки. Уж о рыдающих соседках по комнате или лихорадочных телефонных звонках родителей пострадавших и говорить не стоит. Соперничающие любовники, часто узнававшие о существовании друг друга прямо в отделении, порой тоже являлись ухаживать за болящими. Как и Пена когда-то, никто не мог убедить их уехать и ждать дома, убедить, что здесь они ничего не могут сделать и только путаются под ногами. Остаться — значит проявить себя надежным и преданным, истинным другом и верным возлюбленным. Уйти — значит расписаться в вероломстве и сомнениях, колебаниях и страхе, которым в представлении студентов не было места в больнице. Если бы они спросили присутствующих там же взрослых, бывалых вояк 10 годами старше, которые ждали новостей о здоровье состарившихся родителей или детей с переломами, то получили бы совет. Если есть возможность уехать, уезжайте. Но университетские студенты никогда не спрашивали советов. Обычно летние сезоны проходили спокойнее, но в последние пару лет и они поддавали жару. Пожалуй, мелких травм стало меньше, но то, что привозили в неотложку теперь, часто представляло собой катастрофу. Рози была готова к цирку, но отнюдь не к такому, какой получила. Студентка поступила без сознания, бледная, интубированная, сплошь в крови и заплывшая. Лежа на каталке, на которой ее ввезли внутрь, как показалось Розе, пострадавшая ничуть не напоминала жертву огнестрела. Она была похожа на человека, которого сбил автобус. Рози торопливо прослушала грудь, посветила фонариком в каждый глаз, провела быстрый осмотр, чтобы понять, откуда взялась кровь. Она сочилась отовсюду. Одежда была пропитана насквозь, но когда ее срезали с пациентки, Рози поначалу облегченно выдохнула, обнаружив, что ранение маленькое. Пуля вошла в левое плечо и вышла чисто. Но откуда столько крови? Потом постепенно разглядела ушибы, колотые раны, открытые переломы и пенис. В один миг все замерло. Все отступили от стола на шаг с поднятыми руками, словно обнаружили бомбу. Первой мыслью каждого было, что, должно быть, фельдшер-новичок напутал, или какой-то придурок из охраны кампуса вломился на какую-то тематическую вечеринку и не сумел понять, что это не девчонка, а переодетый парень. Но Рози увидела все сразу. Не только почему пациентку с пенисом приняли за женщину, но и что с ней случилось. Почему она здесь? Кто-то открыл дверь и крикнул в коридор. Джейн Доу оказалась Джоном Доу. В это мгновение, пока все присутствующие в смотровой перетряхивали полученную информацию, чтобы снова вернуться к работе, Рози увидела происшествие целиком. Она увидела Джейн Доу дома, готовящуюся к вечеринке студенческого братства. Возможно, первой в ее жизни. Надевающую топик с пайетками, примеряющую разные юбки, пока не найдется подходящая, достаточно обтягивающая, чтобы быть женственной, но достаточно свободная, чтобы скрыть ее тайну. Джейн Доу, тренирующуюся ходить на шпильках. Туфли на шпильках она любила больше, чем принято любить обувь. Туфли на шпильках, которые, несмотря на 44-й размер и непомерную полноту, все же выглядели как настоящие женские. Укладывающую волосы и накладывающую макияж ровно так, как надо, не вульгарно, естественно, только чуть больше обычного, чтобы скрыть щетину. Джейн Доу, глядящую на свое перепуганное отражение в зеркале, напоминающую себе, что большинство студентов на вечеринке будут слишком пьяны, чтобы внимательно ее разглядывать. И к тому же там будет темно, никто ее не знает, она может начать все заново, может быть, кем захочет. Рози увидела, как Джейн, покачиваясь на каблуках, приходит на вечеринку, которая проходила на лужайке за корпусом братства, и была в полном разгаре к тому времени, как Джейн добралась. Она стояла в дверях, ведущих на задний двор, и глубоко вдыхала запахи. Пива, картофельных чипсов, арбуза, пота, собственных духов и страха. Еще, кажется, рвоты. Или ей просто почудилось. Она ступила на лужайку и тут же подвернула ногу. Дерьмо. И 15 минут не пробыла студенткой колледжа, а ее маскировка уже раскрыта. Придется провести семестр, шкандыбая на костылях. Вот ведь дура, решила, что умеет ходить на каблуках. И вдруг чудо. Чья-то рука. Прикосновение к нежной коже на внутренней стороне предплечья. Чей-то большой палец принимается вырисовывать мягкие круги. «С тобой все в порядке?» Он, ну конечно же, оказался блондином. Не такого грязноватого светлого оттенка, как у парней на родине, в Пенсильвании, а ясным, как сияние, как ангел. Или, может, просто как висконсинец. Много ли она в этом понимала? И как сияющий висконсинский ангел, он был прекрасен. Да? Я говорил парням, что надо прибраться на лужайке, прежде чем приглашать гостей. Ангел наклонился, чтобы подобрать предмет, о который она споткнулась. Джейн была так рада, что дело не в ее умении ходить на шпильках, что ей ничуть не показалось странным лежавшая в траве упаковка некогда замороженных вафель. «Завтрак». Ангел смущенно улыбнулся и сострил. «Подкармливаю газон». Она рассмеялась, спонтанно и совсем как девчонка, и ей показалось, что она смеется впервые, словно ей 3 месяца, и это ее первый в жизни смех. Его лицо осветилось, когда она рассмеялась, словно он прекрасно понял, какое это чудо. Парень оставил одну руку там, где она уже была, а другую протянул ей. Джейн Доу торопливо напомнила себе. «Ухватиться, а не пожать». «Чет», — представился ангел. «Джейн». «Давай угадаю», — предложил Чет. «Ты одна из этих чересчур энергичных и умных первокурсниц, которые полагают, что смогут получить фору в колледже, пойдя на летние курсы, примерно в ту же минуту, как им вручат аттестат». «Наверное». «Хорошо. Мне нравятся такие девушки». «Правда?» «Ага. Люблю, когда мои девушки умны». «Правда?» «И... Эй, я все понимаю. Ты не могла дождаться минуты, когда вырвешься из жалкого родительского дома, подальше от жалких школьных друзей и своего жалкого городка?» Она кивнула. Он действительно все понимал. «Что ж, добро пожаловать в колледж. Давай-ка возьмем тебе пивка». И взял. И еще ломоть арбуза и пиво. Потом еще одно. И еще одно после этого. Она думала, что он здесь в роли встречающего, что он вернется ко входу или отойдет поговорить с парнями, которых знает. или будет флиртовать с другими девушками, которых не знает. Но тот весь вечер держался рядом. «Это моя подруга Джейн», — говорил он каждому встречному-поперечному, и она задумалась. «Неужели такой будет жизнь, которую она станет вести отныне и впредь? Может, это всегда было так просто — надеть платье, представиться как Джейн? И вдруг ты уже своя, вписываешься в компанию, веселишься, чувствуешь себя естественно, а не скованно. Ты правда, а не ложь». Настоящая жизнь наконец наступила, и вот сейчас она была в самом начале, заглядывая через порог. Возможно, это стоило всей боли, которая была раньше, до того, как жизнь привела ее в это чудесное место. Джейн была счастлива стоять рядом с Чедом, рука которого покровительственно лежала на ее пояснице, пока он представлял ее как свою подругу Джейн весь вечер. Или пусть так будет всегда, если он захочет. Но в какой-то момент заметила, что двор почти опустел. Задержались несколько человек. Кто-то пронзительно хохотал, какая-то парочка целовалась на садовых стульях, но в остальном они были одни. Она села на крыльцо. Ее любовь к шпилькам ничуть не охладела, но на них все же было неудобно. И он опустился рядом. «Хочешь радостную новость?» — спросил Чет. «Неужели это еще не все? «Судьбе было угодно», — он мотнул головой через плечо в сторону корпуса за спиной, не отрывая от нее взгляда. «Устроить так, что у меня здесь спальня». Она не могла этого сделать. Она это понимала. «Не ходи с ним», — жестко сказала себе Джейн. «Все будет нормально, если не заходить внутрь». «Здесь так хорошо. Свежий воздух, звезды». Это была правда. Звезд было немного, но горстка высыпала, и ночной воздух был прохладен и пах летом и озером. «Тогда давай останемся здесь». Чет улыбнулся своей идеальной, сияющей улыбкой, обнял ее за плечи и притянул ближе. Поцеловал в губы, легонько, первый поцелуй. И теперь в ее голове крутилось только одно слово — «Счастливица». «Ты мне нравишься, Джейн Доу», — сказал он. «Ты мне тоже», — сумела выговорить она. Он дотронулся ладонью до ее щеки, и она отшатнулась. Не почувствовал ли щетину? «Что такое?» Парень казался искренне обеспокоенным. «А, ничего, комарик», — соврала она. Он рассмеялся и снова поцеловал ее, уже не так трепетно, но лучше, увереннее. И она ощутила его язык, нежный и сладкий. Оказалось, что правду говорят. Джейн увидела фейерверки, услышала симфонии, сознавала только себя, его и больше ничего в мире. И позволила себе насладиться этим. Рассталась с тревогой, сомнением, ложью, напряжением, которого требовало постоянное притворство. Отпустила все и просто блаженствовала в этом идеальном моменте, идеальном вечере, к которому, наконец, пришла ее жизнь. А потом ощутила ладонь на своей ноге. Выше, выше, под юбкой. Вот только что это было наибольшее удовольствие, какое она ощущала в жизни. И в следующий миг оно превратилось в чистую панику. А еще в следующей появилось знание, точное за миг до того, как все случилось, что она позволила этому длиться слишком долго, уже слишком поздно. Она была Золушкой после того, как часы пробили полночь, стоящей в своей грязной будничной одежде между одной жизнью и другой. И думала, будь оно все проклято, как могла я забыть единственную важную вещь, которую надо было вспомнить и выбраться отсюда 5 минут назад. Но ведь когда принц узнал, кто такая Золушка, ему было все равно, кем она была раньше. Важно лишь то, кем она стала. Так что, может быть, Чет? Через миг рука отдернулась, а потом отпрянул и весь парень. Пошатываясь, встал, шагнул назад. Прочь. В его взгляде в тот миг не было гнева, только боль. Он был ранен тем, что она солгала, тем, что обманула, тем, что ему понравился кто-то, что-то настолько отвратительное, как она? Может, расстроен тем, что потерял ее? Может, ему не обязательно ее терять? Она потянулась к нему, чтобы объяснить. Словами, готовыми слететь с ее губ, были... «Какие? Я прошу прощения? Я Джейн? Я не то, что ты думаешь?» Но она их так и не сказала. Хотя каждый миг, который вел к этому моменту вечера, оставался кристально ясным и совершенным. То, что случилось дальше, слилось в мутное марево. Он ударил ее по губам, ударил в лицо. Позвал, и в доме вспыхнули огни. Выбежали парни, подбегали один за другим. Смеялись, вопили, плевали, столкнули ее на землю, пинали. Она боролась, давала сдачи, она была сильна. Был единственный момент, только один, когда она подумала: «Я так же сильна, как и вы. Как один из них, может быть, но как все вместе, нет». И все же они, должно быть, боялись ее, потому что ноги сменились кулаками. А потом кто-то вытащил из съеденного арбуза нож. Когда с ней было покончено, она перестала давать сдачи, бороться, даже шевелиться. Они просто бросили ее. Думали, может быть, что ей просто больно, и скоро она встанет и похромает домой. Думали, может быть, что ей уже хватило, и что делают доброе дело, наконец оставляя ее одну. Они ничего вообще не думали. Они были пьяные, усталые и готовые теперь после всех волнений вечера лечь и уснуть. Они вошли в дом, выключили свет и заснули сном невинных. Они не слышали сирены, не слышали, как полицейские молотили по входной двери, не слышали и того, как навсегда менялась их жизнь. Где-то между полуночью и рассветом у дежурного по кампусу полицейского случилась худшая ночь в его карьере, когда он услышал слабые стоны, тихие рыдания позади переполненных мусорных баков в переулке за корпусами и решил выяснить, в чем дело. Рози все это увидела, все целиком. Увидела это в тот момент, когда срезала одежду. Единственное, что оставалось непонятным — крохотная огнестрельная ранка. Если они собирались застрелить ее, почему стреляли не в голову, не в сердце? Если собирались убить ее, почему не убили? Потом, когда вся история выплыла на свет, или скорее та часть, которую удалось восстановить, оказалось, пистолет принес Чет, заварив ту кашу, которая быстро вышла из-под контроля. Он не смог оттащить братьев из студенческого братства от Джейн Доу. Он кричал и дергал их за футболки и пытался оттолкнуть, но те не желали его слушать, больше не могли слушать. И поэтому он побежал в дом, в комнату студента, у которого, как он знал, был в тумбочке пистолет. Он намеревался выстрелить в воздух или куда там еще, чтобы привлечь общее внимание, но промахнулся. Чет впервые взял в руки оружие. Миллиметр влево, и все было бы кончено, мгновенно. Он едва не убил Джейн Доу. Он в любом случае едва не убил ее, а также почти спас ей жизнь. Но не совсем.